По случаю Дня Солнца, Госуправление по изданию почтовых марок выпустило в свет малогабаритный лист с маркой и отдельную почтовую марку.